Глава 2. На следующее утро, как только я закончила утренний туалет, за мной зашел слуга, сообщив, что меня уже ждут за обеденным столом. Это оказалось просторное круглое помещение с длинным столом по центру под огромной люстрой. Почти все стулья были заняты. Здесь собрались придворные и, конечно, король, сидевший во главе стола, а справа от него принц Дамиан. Меня же повели к стулу с другой стороны от принца. И пока я шла, гости чинно вставали. «Доброе утро, принцесса!» Радушно поприветствовал меня король, мягко улыбнувшись. «Вы хорошо отдохнули?» «Да, мой король», – учтиво ответила я, склоняя голову. После его легкого кивка посмела сесть на отодвинутый слугой стул. И только потом заняли свои места все остальные. «Что же, тогда приступим к трапезе». Звонко застучали ложки и вилки. Мне было неловко от всех этих внимательных взглядов в мою сторону. «Как в такой обстановке можно есть?» Я посмотрела в тарелку, на которой лежал салат с мясом, и только скривилась. Аппетит пропал. Здесь были люди разных возрастов, и каждый из них не упускал возможности рассмотреть будущую супругу принца. В их взглядах иногда даже проскальзывала неприкрытая злость и отвращение. Впрочем, у некоторых было лишь любопытство. Хотя от меня не укрылись и откровенно насмехающиеся взгляды. Я не привыкла к такому, а поэтому чувствовала себя не в своей тарелке. Я понимала причину этого. Как-никак, я принцесса Ринеллы, их враг номер один. Не все довольны моему приезду. Недалеко от меня сидел пухлый мужчина лет под 40, с загнутыми вверх усиками. Он откровенно не отводил от меня своего неприветливого взгляда. А барышня, что сидела справа от него, в явно тугом платье, так как дышала через раз, смотрела на меня так, словно я вселенское зло. Как отец мог согласиться на такое? Он должен был предугадать, что жители Давилья будут презирать меня. «Вы задумчивы», – с любопытством прошептал принц. «Не нравятся взгляды?» Резко к нему обернулась, видя в его темных глазах насмешку. И в отличие от него, ответила вполне громко. «Что вы, мой принц? Ваши придворные просто замечательные люди. Они прекрасно приветствуют свою будущую королеву». Я понимала, что, может, сказала это слишком вызывающе, но мне хотелось, дабы придворные это услышали. Как бы ко мне ни относились, я не намерена терпеть такое. Пусть меня не любят, пусть не заслужила их уважение, но так откровенно ненавидеть – это слишком. Принц Дамиан нисколько не смутился, наоборот, улыбнулся. «Вы, главное, не забывайтесь, наша помолвка еще не состоялась». Меня покоробило. И ведь все слушают. И головы повернуты к нам. И даже король с любопытством поглядывает в нашу с принцем сторону. Но, видимо, своим ответом я их всех разочаровала, решив сменить тактику. Хотя в глубине души хотела сказать совершенно другое. Ведь я была бы только рада, не будь этой свадьбы. Но не могу оставить свой народ. Без этого союза Ринелла долго не продержится против других королевств. «Да, мой принц, прошу простить меня». «Что вы, дорогая?» – он явно насмехался. «Как я могу вас и не простить?» Я промолчала, продолжив прерванную трапезу. Вокруг все тоже застучали приборами, ничего не говоря, будто так и надо. Чувствую, мне здесь будет нелегко. К слову, принц вновь наклонился ко мне так, чтобы слышала только я. «Вы не забыли, что я обещал показать вам замок? А то ребенок, кажется, не может усидеть на месте». «Значит, запомнил мои слова. Что же, пусть». «Конечно, принц Дамиан». Я мило улыбнулась. Дальше мы ели в молчании. Изредка до меня доносились шепотки придворных, но я просто старалась не обращать на них внимания. А еще я заметила, как молодые девушки часто поглядывают в сторону принца. Сразу видно, любовниц у него явно в достатке. Что же, это его право. Редко, когда женатый король не уступит своим инстинктам. Отец тоже позволял себе такое после смерти любимой. Хоть и тщательно скрывал, думая, что не знаю. Но я никогда не обижалась на него. Ведь мама не стала, когда я была совсем маленькой. Не желая думать о таком, отогнала от себя ненужные мысли и перевела взгляд на принца, который откровенно улыбался девушкам. Закончив завтраком, я ждала, пока уйдет король. Именно он должен был первым встать, и только потом остальные. Наконец наступил этот момент. Я уже собиралась покинуть обеденный зал, когда ко мне на плечо легла тяжелая рука принца. «Что же, моя принцесса?» Он повел меня в совершенно другую сторону от главного выхода, где виднелась неприметная темная дверь. Я покажу вам наш замок. Все остальные уходили через просторную арку, и только мы с принцем вышли через другие двери. Дамиан повел меня по светлому коридору с широкими окнами, выходившими в сторону прекрасного сада. «Можно узнать, куда вы меня ведете?» – любезно поинтересовалась я, когда принц вернул к лестнице. «Конечно. Вы, кажется, говорили, что вам любопытно узнать, где вы теперь, не так ли?» Я промолчала, предчувствуя нечто нехорошее. «Он что-то задумал?» Я вновь посмотрела на его вмиг, ставшее серьезным лицо. «Кажется, это вы намекали, что вам мало уделяют внимания», – вновь завел разговор Дамиан, спускаясь вниз. «Что же, я вам его устрою». «Принц, не забывайтесь, «Я ваша будущая жена». «Ключевое слово «будущее»,» — он скривился. «И поверьте, я хочу свадьбы точно так же, как и вы». «А вы знаете, чего я хочу?» Теперь уже улыбнулась я. «А что может хотеть 12-летний ребенок?» Он вдруг рассмеялся. «Уж точно не замуж. Хотя...» Он вдруг взглянул на меня по-другому. Как-то по-новому. Оценивающе. Но от этого взгляда мне стало неуютно. Заметив это, он тут же отвернулся, подавив смешок. «Почему вы дали согласие на этот союз?» Я с любопытством заглянула в лицо принца, меняя тему разговора. «Если он так не хочет свадьбы, тогда зачем? Ведь Давилия намного сильнее Ринеллы. Зачем ей это? Она могла бы силой захватить наши земли и укрепиться в мире, чтобы на законных правах взять чужие земли, и при этом не выглядеть в мировом сообществе завоевателями. Впрочем, это был лишь один из моих вариантов. Истинные причины не были мне известны». «А это...» Принц остановился напротив меня. «Вас не должно волновать. Насколько мне известно, вы просто не могли отказаться. Да, маленькая принцесса погибающей страны?» «Зачем все это?» И не удержалась, посмотрев прямо в глаза молодому человеку. «Если он знает о нашем положении, какой смысл в свадьбе?» «Я не намерен повторяться. Ответ на этот вопрос уже дал». «Дали». «Еще и какой?» «Не должно меня волновать? Почему же? Я ведь тоже имею прямое отношение ко всему этому». «Давайте не будем засорять вашу милую детскую головку взрослыми делами». Его губы тронула натянутая легкая улыбка. «Значит, он считает меня всего лишь ребенком недостойным внимания? Я еще заставлю изменить свое мнение обо мне». Я со злостью взглянула в лицо Дамиана. «Ты еще станешь считать меня равной себе». «Идемте, моя принцесса». Дамиан взял меня под руку, и мы пошли дальше, как будто и не было этого короткого разговора. «Думаю, вам интересно будет посмотреть на наши прелестные места в замке». После этих слов у меня появилось очень неприятное чувство чего-то нехорошего. Но я смело пошла с принцем дальше. В конце концов, что он может мне сделать? Мы спустились по лестнице в самый низ, оказываясь в коридоре, немного похожем на тот, в котором я была вчера. Вдоль стен тянулся ряд горящих факелов, освещая темно-зеленую дорожку, по которой мы не спеша ступали. Принц подвел меня к двери из темного дерева в конце коридора. Открыв ее, Дамиан почтительно пропустил меня вперед. Вновь спустившись по небольшой винтовой лесенке, мы оказались в тоннеле, больше похожем на пещеры. Каменные своды, трещины. Где-то вдалеке слышен стук капель воды. Видимо, мы идем на нижние этажи замка, где, скорее всего, находятся темницы. Но зачем? Он решил показать мне лучшие стороны дворца? Однако я ни слова не сказала, следуя за ним. Вскоре мы действительно вышли к темницам. Здесь оказались железные решетки с узкими койками. Кое-где я даже заметила пробегающих крыс. Но даже не вздрогнула, когда принц вдруг зашел вместе со мной в просторную камеру с узким окном. Здесь было пусто и сыро. Принц опустил мою руку и внимательно посмотрел на меня. Я вопросительно смотрела на него, не начиная разговора первой. Я ожидала, что скажет принц. «Вы хотели увидеть замок», — все-таки начал Дамиан с надменной улыбкой. «Нравится? Вы решили начать экскурсию самых низов дворца? Показать темницы? Можно узнать вашу цель? Да, я просила провести меня, но не сюда». «А я и не на экскурсию вас сюда привел». Принц вдруг жестко усмехнулся, резко выходя за решетку и закрывая ключом камеру с той стороны. Не ожидавши такого от принца, я просто застыла, изумленно глядя на молодого человека. Не мог же он так низко поступить с принцессой? «Что вы делаете? Раз вам так не сидится в ваших покоях, можете прогуляться по этим шикарным темницам». Его голос так осочился ехидством. «Ведь, как вы правильно заметили, моя дорогая будущая супруга, должны знать весь дворец. Вы не посмеете! Я не могла поверить в это. Он действительно решил меня здесь запереть? Почему? Если учесть, что скоро вы по праву станете моей, я смогу вас самолично тут запирать. Чем я заслужила такое отношение?» Пошла на попятную. «Может, мне удастся воззвать к его разуму?» «Чем?» Он рассмеялся. «Всем! Главное, что вы дочь короля Ринеллы. Вы ведете себя неподобающе. Вы будущий король целого государства, а поступаете, как избалованный мальчишка. Возможно», — пожал плечами Дамиан, не став отрицать. «Однако, я думаю, вам не помешает немного здесь отдохнуть. Может, тогда ваш пыл спадет. Ваше поведение недостойно принца Давилии. Это просто какие-то глупые игры». «Да что вы! Так поиграйте со мной, моя принцесса». Он с улыбкой развернулся и пошел в сторону выхода, оставляя меня одну. «Знаете, принц Дамиан, ребенок здесь вы!» — крикнула ему вслед, просто не сдержавшись. Однако он даже не обернулся на мои слова. Услышал или нет, не знаю. Хотя, думаю, да. «Так, значит? Поиграть? Да он просто издевается надо мной!» Я силой сжала прутья решетки. «Со мной еще никто так не обращался!» Как он посмел так поступить с принцессой? И это он меня еще считает ребенком? А как тогда объяснить его поведение? Разве оно подобает принцу?» Обернулась в сторону камеры, стала расхаживать туда-сюда, чувствуя раздражение и злость. Отец всегда говорил, что нужно в любой ситуации оставаться серьезной. «Но, папа, честное слово, если бы ты знал, как я хочу высказать все, что думаю этому принцу. Однако я буду умнее, не стану, но заставлю пожалеть принца о своем поступке. Он еще заберет свои слова назад, о том, что я всего лишь ребенок». Немного успокоив себя, села на койку. «И что хотел мне доказать принц, заперев здесь? Все равно выпустит. Как это глупо. Или он и правда думает, что я маленькая девочка, которая испугается темноты и крыс? Наивный. Я и хуже места видела, когда однажды поехала с отцом в башню изгнанников. Папа хотел, чтобы я знала все, что касается политики и государственных дел. Чтобы я стала истинной королевой, знающей свое дело. Вот те темницы с людьми были поистине страшны». Вспомнив, я даже содрогнулась и попыталась как можно быстрее отогнать неприятные воспоминания. Взглянула на окно, через которое пробивались яркие солнечные лучи, освещая эту камеру. Почему-то вспомнилось надменное лицо принца. «Значит, напугать меня захотел?» Я хитро улыбнулась. В голове зародилась идея. «Если он думает, что я маленькая девочка, которая испугается темноты, так почему ему не подыграть?» Как всегда любила говорить Мэри, «женщина, актриса и царица. Любой правитель преклонится». Мне почему-то вспомнились рассказы и истории, которые так любила читать мне няня. Они как нельзя кстати подходили к этой ситуации. Что же, сыграем, принц Дамиан. Вопрос только в том, когда он надумает меня выпустить. Я села так, чтобы видеть, когда принц зайдет в темницы. Почему-то мне казалось, что раньше вечера он не вернется. Так и оказалось. Когда стало темнеть, и солнце постепенно скрылось за горизонт, я услышала сначала скрип, а потом тихие размеренные шаги. «Ну что, моя принцесса, вам понравилась экскурсия?» Его голос вновь сочился сарказмом и насмешкой. Я промолчала, тихонько всхлипнула и сжалась. Когда скрипнула решетка и тихие шаги приблизились ко мне, я вздрогнула, подняв на принца заплаканные глаза. «Неужели страшно?» – с недоверием спросил принц. «Вижу, вам экскурсия все-таки понравилась». Вновь промолчала, чувствуя, как слезинки катятся по щекам. С испугом взглянув на принца, я заметила, как его надменность постепенно исчезает под моим заплаканным взглядом. Для правдоподобия я даже немного стала трястись. «Принцесса Милена?» Я услышала удивление. Кажется, я немного переиграла. И куда делась вся его насмешка? Он ведь хотел, чтобы я боялась. Так чего удивляется? «Пойдемте, я проведу вас в ваши покои». Он медленно склонился ко мне, протягивая руку. Но я не приняла ее, обняв себя руками. Тогда принц легонько прикоснулся к моему плечу. «Я не думал, что вы настолько испугаетесь», – тихо прошептал Дамиан, присев рядом со мной на корточке. Пользуясь возможностью, бабочка спрыгнула с койки и крепко его обняла, при этом не забывая чуть дрожать. Этого он точно не ожидал, так и застыв в изумлении. А когда он ко всему уже осознал происходящее, то сам приобнял меня за плечи. «Принцесса», – изумленно произнес Дамиан, все сильнее прижимая к себе. Я же незаметно вытянула ключи из его заднего кармана. Он даже не почувствовал этого. Хотя скорее дело в том, что просто не думал о том, что ребенок может так поступить. Получив желаемое, я легонько отодвинула принца. После развернулась и медленно первой пошла к выходу, держа голову немного опущенной, чтобы скрыть за короткими волосами ухмылку. Услышав, как поднялся принц, уже за решеткой камеры обернулась к нему. Он же, ни о чем не подозревая, обеспокоенно поинтересовался. «Вы успокоились?» «Да, мой принц». Теперь я позволила себе открыто улыбнуться сквозь слезы и резко захлопнуть решетку, быстро перевернув ключом. «Я спокойна, как никогда». «Это была игра?» – спокойно догадался принц, вдруг изменившись голосом. «Да, принцесса? Вы с самого начала задумали этот спектакль?» Я усмехнулась, но промолчала. «А вы что думали? Я позволю вам так со мной поступать?» «Знаете?» – он подошел вплотную к решетке. «Вы и правда не похожи на маленькую напуганную девочку, что приехала в чужую страну. Говорите, что взрослая? Что же, значит, буду обращаться с вами, как со взрослой». Его синие глаза прищурились, а на устах заиграла вновь эта надменная улыбка. «Неужели? Я совершенно его не боялась. И что сейчас вы можете сделать, принц Дамиан?» Однако он промолчал, но я заметила, как его лицо исказило гримаса ярости. Принц вдруг резко поднял на меня взгляд, из-за чего я невольно застыла от этих холодных глаз. Он неожиданно выпрямил свой весь рост, расправил плечи и также молча шагнул вперед, словно бы и не было препятствия в виде решетки. «Значит, он и правда маг. Тогда выходит, что этот раунд проиграла я». «Вы заигрались, моя принцесса». Принц вплотную приблизился ко мне, отчего я вздрогнула и напряглась, когда его лицо оказалось близко. «Что же, смотрите, не пожалейте о своих словах, дорогая. Не показывая страха, я с вызовом продолжала смотреть в его глаза, даже ни разу не моргнув, пока принц Дамиан вдруг не улыбнулся и сам не отвел взгляд. «Думаю, вы и сами прекрасно найдете выход». С этими словами принц вышел, оставляя меня одну. Я выдохнула с облегчением и одновременно испытывая удивление. Он ничего не сделал? Кажется, я ошиблась. Дамиан не так уж и прост, как я решила вначале. Но все равно никому не разрешу так с собой обращаться. Вот только его слова заставили меня задуматься. Это можно расценивать как угрозу? Может, я зря так поступила? Следовало до конца показать свою слабость и только потом ударить. Я поступила так же по-детски, как и он. Но откуда мне было знать, что он и правда окажется магом? Ничего, в следующий раз я так не сглуплю, если он исполнит свое обещание. А интересно, что он подразумевал под словами «буду обращаться с вами как со взрослой»? Что он уже задумал? Если эта шалость была рассчитана на 12-летнюю девочку, то чего теперь мне следует ожидать? Тяжело вздохнув, я пошла в сторону выхода, где скрылся принц. Одно радует. Здесь мне явно не придется скучать. Поднявшись наверх по коридору, я свернула вправо, так, как вел меня сюда принц. Внезапное тихое бурчание в животе заставило меня покраснеть. Кажется, я хочу есть. А ведь ужин, наверное, уже закончился. Интересно, что сказал Дамиан по этому поводу? Хотя многие могли подумать, что мне не здоровится, или после всех этих дней я желаю отдохнуть. Все-таки столько событий за столь короткое время. Надо будет служанку попросить принести мне в мои покои что-нибудь поесть. Или поинтересоваться, где у них кухня. Я улыбнулась, вспомнив Шеральда, нашего повара. Я частенько к нему бегала по вечерам, так как редко успевала к ужину из-за своих занятий. На моих устах заиграла улыбка от воспоминаний, пока я шла по коридорам к своей спальне. Подходя к знакомым дверям, увидела тех самых двух охранников. Вот только интересно, что же они охраняют, если меня там нет? Увидев меня, они одновременно поклонились, открывая передо мной двери. «Наконец-то! Вы вернулись!» В комнате меня уже ждала моя служанка. Она стояла возле низенького столика с подносом еды. «Прошу, садитесь! Вы, наверное, голодны!» Я удивленно подошла к приготовленному столу. Видимо, догадавшись, о чем я думаю, девушка сама поспешила объяснить. Принц Дамиан на ужине сообщил, что устроил для вас экскурсию по дворцу. И так как вы очень устали, ужин приказали принести вам в покое. «Да что вы говорите?» – скептично протянула я, вспомнив темницу. «Это была просто восхитительная экскурсия. Сразу видно, что у принца Дамиана прекрасное чувство юмора». «Правда?» – в голосе девушки послышалось неприкрытое восхищение. «Вы, наверное, рады, что станете женой принца Дамиана. Многие хотели бы оказаться на вашем месте». «Значит, я первая, кто этого совершенно не хочет». Однако я не сказала этого вслух, с улыбкой сев за стол и наблюдая, как девушка накладывает мне еды в тарелку. «Как тебя зовут?» Я с любопытством посмотрела на свою служанку, только сейчас понимая, что даже забыла спросить ее имя. «Келли». Она открыто улыбнулась, а в ее зеленых глазах проскользнуло удивление. «Приятно познакомиться, Келли». Доброжелательно взглянув на нее и поблагодарив, принялась за ужин. Все-таки, проведя целый день в темнице, я действительно очень проголодалась. «А ты давно здесь?» Через время поинтересовалась я, запивая сочное мясо вишневым компотом. «Можно и так сказать», – уклончиво ответила девушка. «Меня взяли во дворец совсем недавно, когда исполнилось 15, но я бывала здесь и раньше». «О, так ты старше меня всего на 3 года. А ты этого хотела? Быть здесь?» «Конечно!» – она так искренне это воскликнула, что даже глаза заблестели. «Это же честь для семьи. Никто и не думал, что меня возьмут к самой принцессе, но я понравилась принцу». Осознав, что сказала, служанка запнулась. Вот только меня это совершенно не волновало. «Простите». Она вмиг покраснела. «Он тебе нравится». Все без слов поняла. А еще Кали очень напоминала мне мою троюродную сестру. Она также всегда мило краснела при одном упоминании герцога Рассилийского. «Что вы...» Девушка поспешно замотала головой, но я лишь улыбнулась, опять-таки вспоминая такую же реакцию сестры. «Знаешь, моя сестра чем-то похожа на тебя», тихо призналась, доедая свой ужин. На мои слова служанка ничего не ответила, молча став убирать посуду. После этого я попросила Келли приготовить мне купальню, что она и сделала. Недолго в ней понежившись, кутаясь в банное полотенце, совсем скоро, вся разгоряченная, я вышла. Около кровати меня уже ждала Келли с ночной сорочкой в руках. Девушка помогла мне одеться, и я, сев с ногами на кровать, дала ей причесать свои волосы перед сном. «У вас такие густые!» – с восхищением произнесла Келли, ведя по ним мягкой щеткой. «Они достались мне от матери. Королевы из Эрды Лейниш?» Я лишь кивнула. Она была прекрасной королевой. Откуда ей знать? Я изумленно обернулась, приподняв брови, но она вполне спокойно ответила. «Так всегда говорил мой отец. Он родился в Ринелле». «А почему же сейчас ты здесь?» – изумилась я, по-новому глядя на свою служанку. Мы переехали, когда я только родилась. Она вдруг замолчала, внезапно силой сжав кулаки. Видя такую резкую перемену в настроении своей служанки, я не стала ее расспрашивать ни о чем, по крайней мере сейчас. «Хорошо, я уже буду ложиться, так что можешь идти». Она тут же послушно поднялась и, вежливо поклонившись, желая мне спокойных снов, покинула покои. Я же с удовольствием растянулась на мягких подушках, закрывая глаза. «Послезавтра состоится помолвка. Я официально стану невестой принца Дамиана. Вот только у меня зародилось какое-то неприятное и нехорошее чувство. Казалось, что должно что-то произойти. Надеюсь, это лишь моя фантазия, не более».